Глава 28. Они захватили киломарийцев врасплох и освободили сотни заключенных конфедератов. Теперь бравых солдат, известных как «Небесные дьяволы», отправили на новую миссию. И информация секретная, так что я не могу рассказать все о деталях. Но не сомневайтесь, врагам не поздоровится. Макс Шпеер из полевого очерка «Где-то на Тураксисе 2». Город Полькспрайт, планета Тураксис 2. Тайкус повел небесных дьяволов дальше, а остальные бойцы последовали за ними. Док склонилась над Рейнером. Пуля снайпера буквально раскроила боковую часть шлема. Из прорехи текла кровь. Похоже, парень отжил свое. Решила Кэссиди, осматривая повреждения. Док нажал на внешнюю кнопку открытия визора шлема. Зажужжал моторчик. Лицевой щиток скрылся под броней. Девушка увидела бледное лицо Джима. По всей видимости, когда снайпер выстрелил, Рейнер либо повернул голову, либо отклонил ее, поэтому пуля чиркнула по шлему по касательной, а не насквозь. Кэссиди сняла правую перчатку, просунула руку в шлем раненого и нащупала пальцем точку за челюстью под правым ухом. Джим внезапно почувствовал резкую боль, открыл глаза и увидел изучающий взгляд Дока. «О, черт!» — сказал он. «Я жив?» «Боюсь, что так», — согласилась Кэссиди. «Насколько все плохо?» «Полагаю, у тебя скальпированная рана головы», — резюмировала Док, выпрямляясь. «Тем не менее, кровяное давление в норме, так что переживешь. О чем ты вообще думал?» Рейнер потянулся, чтобы принять ее руку. «Думал, какой я счастливчик, раз снайперу пофиг на меня!» С нотками сожаления произнес он. «Черт! Больно!» «Болеутоляющее дать?» «Ну нафиг! В крайний раз после твоих пилюль я ощущал себя слишком счастливым. Нам пора!» Перепрыгнув на соседнюю с паркингом крышу, дьяволы вернулись на проспект, зайдя ленивцам в тыл. Танки стреляли в южном направлении по десантникам-ресоцам и новоприбывшим рейнджерам. Конфедераты безуспешно пытались пробиться по улице к холму и к хранилищу под ним. «Уорд!» — рявкнул Тайкус. «Эти ублюдки твои!» Уорд встал, прицелился и выпустил ракету. Ракета попала точно между гусеницами правого ленивца. Взрыв подбросил танк в воздух, пробил дыру в его небронированном днище и спровоцировал второй взрыв, который вырвал башню из корпуса, взметнув на ее месте столб пламени. Второй ленивец развернул орудие, чтобы уничтожить неожиданную угрозу вне проспекта. Десантники-ресоцы тут же воспользовались ситуацией и бросились в атаку. Они прорвались через баррикаду, вышли на позицию перед танком и обстреляли машину из ручных ракетных установок. Ленивец выдержал пару прямых попаданий, затем конвульсивно содрогнулся и взорвался, когда один из ресоцев закинул ему под брюху минуты шесть. Солдат погиб при взрыве, но для товарища его смерть не имела никакого значения. Остальные бойцы устремились вперед, чтобы догнать взвод дьяволов. Объединенная группировка добралась до подножия холма и очутилась у главных ворот, что находились под усиленной охраной. В ворота угодил снаряд осадного танка, и теперь от них осталась обширная воронка и груды обломков вокруг. Из одной кучи земли Исора торчала окровавленная нога. В любом случае, килмарийцы не собирались без боя пропускать захватчиков в хранилище, когда дьяволы и ресоцы, обтекая воронку с обеих сторон, двинулись вверх по склону. Их встретил отряд «Стражей гильдии». Внезапно война армий превратилась в битву один на один, когда враги сошлись в рукопашной схватке. «Ко мне!» – заорал Тайкус Комодаль и открыл по противнику верный огонь из гаусс-автомата. Теперь все зависело от возможности создать фалангу, которая смогла бы подавить противника массированным огнем. Дьяволы среагировали первым. Уорд, Цантр и Харнак стали рядом с замком, образуя единое звено. Рейнджеры и десантники поторопились перегруппироваться, пока Уорд сдерживал килмарийцев последними ракетами. Ударившие в упор боеголовки проделали рваные бреши в рядах противника. Однако Кэллы не остались в долгу. Один из стражей использовал огнемет, и ближайший к нему рейнджер просто исчез в адском пламени. Возмездие не заставило себя ждать. Вместо того, чтобы со всеми ломиться вперед, Кин остался в тылу, откуда теперь аккуратно выбирал мишени. А пуля снайпера пробила емкость с напалмом, и вражеский огнеметчик взорвался, когда Харнак из огнемета поджег его. «Ну что, сволочи, захотели поиграть?» Заорал он в гневе, поливая струей пламени наступающих стражей. «Тогда зажигаем!» Тайкус тем временем встретил себе равню. Бригадир Кэллов не уступал ему в росте и лишь слегка уступал по ширине плеч. Лязгнув броней, громилы столкнулись. Оказавшись вплотную друг к другу, они потеряли возможность выстрелить по врагу. Мужчины принялись дубасить друг друга оружием, словно дубинками. Оба успешно блокировали удары. И кончилось все тем, что они бросили оружие на землю и схватились в рукопашную. В этой ситуации килмариец получил преимущество. Стражи гильдии славились как мастера рукопашного боя, в то время как в армии конфедерации подобной подготовке внимания практически не уделяли. Тайкус вдруг обнаружил, что на нем провели отлично поставленный бросок через бедро, за которым последовал добивающий удар, что едва не пробил шлем. «Пресвятая мать заступница!» — мысленно ахнул Тайкус. «Надо кончать этого ублюдка!» Но убить врага было не так-то просто. Тайкус попытался откатиться в сторону, но ранец скафандра задержал его, чем тут же воспользовался Кэл, от всей души саданув ногой десантнику в бок. Выхлоп из ранца опалил землю, когда Тайкус очутился на спине. Финдли схватил врага за ногу и с силой рванул огромный башмак вправо. Килмариец рухнул на землю. Не теряя ни секунды, Тайкус перекатился к баррикадиру и навалился мужчине на грудь. Одной рукой Тайкус нажарил гранату, другой нажал кнопку открытия забрала килмарийца. Визор скрылся в шлеме, явив небритое лицо и искривленное в жуткой гримасе. Килмариец отчаянно пытался скинуть с себя десантника. «Сладких снов, мразь!» — сказал Тайкус, активировал гранату, затолкнул ее под шлем противнику и откатился в сторону. А может быть, если бы таймер у запала был чуть больше, Кэл вполне мог бы успеть скинуть перчатки и достать бомбу до взрыва, но этого не случилось. За вспышкой света последовал громкий хлопок, и шлем бригадира взорвался. «Хватит лежать!» — сказал Рейнер, добравшись до места схватки и подавая другу руку. «Отдохнул и хватит!» «Я думал, что ты умер!» — сказал Тайкус, поднявшись на ноги и подобрав гаусс-автомат. «Думал, что закатим большую пьянку по этому поводу». «Прости, что не оправдал надежд!» — сухо ответил Рейнер. Мимо них прогромыхал взвод ресоцев с лейтенантом во главе, направляясь через устланную телами бетонированную площадку к подъемной рампе. Быть может, в следующий раз? «Ну уж нет!» — крикнул лорд. «Именно сегодня! Я это чувствую!» «Псих ненормальный! Нафига спецом лезть на рожон?» — воскликнул Рейнер. «Ну уж нет!» Макс Шпеер с самозабвенной улыбкой снимал происходящее действо. Не теряя времени, другие небесные дьяволы устремились за ордом прямо в мясорубку. Рейнер не прошел и 30 метров, как его башмаки начали проскальзывать по залитому кровью бетону. Затем ему пришлось пробираться через горы трупов под гул спаренного гаусс-орудия, что било над головой очередями крупнокалиберных шипов, проделывая огромные дыры как живых, так и в мертвых. Один из ужасно искореженных скафандров принадлежал лейтенанту, что командовал взводом. Мертвец лежал с вытянутой вперед рукой, словно указывая путь. Здесь и сейчас могло все закончиться, но за небесными дьяволами присматривал их ангел-хранитель, которого звали Рик Кид. Когда Уорд с яростным криком рванулся вперед, частица божественного вмешательства была уже в пути. Она выглядела как бронебойная пуля и врезалась прямо в визор стрелка на турели. Боевик опрокинулся на спину, спаренные стволы смолкли и наклонились вперед. Другой Кэл попытался занять место товарища, но к этому моменту Уорд уже достиг огневой точки и расстрелял в упор из своего гаусс-орудия. Крупный калибр прошел броню киломарийца насквозь. Один шип срикошетил несколько раз, пока не растратил всю кинетическую энергию. Уорд с удивлением обнаружил, что все еще жив. Пока чернокожий здоровяк соображал, как так вышло, остальные дьяволы наконец догнали его. Поднявшись на вершину рампы, Тайкус и Рейнер воспользовались возможностью, чтобы изучить предстоящий путь. Он представлял собой зигзагообразную дорогу, поднимающуюся к вершине холма. Таким образом, защитники могли стрелять наступающим не только в лоб, но и сверху, что составляло смертельную комбинацию. Когда друзья осознали это, раздался выстрел крупнокалиберной винтовки. Сверху, сплеснув руками, рухнула фигура человека и покатилась по холму. Кит не дремал. «Эти граждане начинают меня бесить!» Выронив из руки гаусс-автомат и снимая одну автопушку с турели, сказал Тайкус. В этот момент к ним трусцой подбежал свежий взвод десантников-ресоцев под командованием мастера-сержанта Роквелла. Как обычно, он держался сзади, вперед не высовывался и орал во всю глотку. «Вперед, придурки! Вперед! Рвите всех ублюдков на куски!» Рейнер поднял руку и выступил вперед, загораживая солдатам дорогу. «Погодите! На следующей площадке 100% тоже гаусс-орудие! Сержант Фидли сейчас выведет его из строя! Тогда вы сможете двигаться дальше!» «Игнорировать эту команду!» Добравшись до площадки, рявкнул Роквелл. «Взвод! Продолжать наступление! Это приказ!» Десантники оббежали Тайкуса и помчались вверх по уклону. Шквал шипов начал косить их ряды. «Стоять!» — заорал Рейнер. «Погодите, черт бы вас драл!» Но было поздно. Шансы десантников прорваться к противнику равнялись нулю при любом раскладе. Отчаянно они были или сумасшедшие, без разницы. Когда те, кто был в первых рядах, пал, следующие позади оскальзывались на лужах крови без колебаний, заняли их место, двигаясь к цели с неумолимым упорством. Прошло всего секунд 30, и от взвода ничего не осталось. Когда упал последний десантник, Рейнер услышал голос Рокула, и тут до Джима дошло, что Унтер остался внизу. «Что за сборище неудачников?» — с презрением процедил Роквелл. «Я в шоке! До чего докатилась конфедерация?» Кулак Рейнера сжался, рванулся вверх по дуге и врезался в нижнюю часть шлема мастер-сержанта. Сила удара оказалась такова, что Унтера подбросило вверх и унесло назад. Роквелл с грохотом упал на спину, заскользил по рампе на пару метров вниз, пока в итоге не уперся в бортик конструкции. «Я тебя прорешу, сука!» Пытаясь встать на ноги, проорал Роквелл. «Хлебнешь по полной, падла!» «А ты еще тот подонок!» С отвращением бросил Рейнер и, отвернувшись от Унтера, последовал за Тайкусом. «И трес!» Как и следовало ожидать, когда возникла угроза прорыва у главных ворот, командующий обороной хранилища, Десятник бросил всех бойцов в бронескафандрах к подножию холма в тщетной попытке остановить вторжение. Поэтому, когда Тайкус начал подъем, стреляя из трофейной автопушки, оставшиеся в тылу боевики в легких бронежилетах уже не могли ничего с ним сделать. Они были обречены, ибо Кит убивал на повал всякого, кто пытался вновь занять место на турели с Гаусс-орудием. Дьяволы перемещались от позиции к позиции, как безупречно отлаженный механизм, прикрывая друг друга во время попеременных бросков вперед. Правда, когда они добрались до верхней площадки, на огневой точке калов их встретили, а одни лишь трупы. «Глянь, еще одна партия!» Вскликнул Рейнер, когда Дьяволов нагнал свежий отряд ресот десантников. «Бедолаги!» Тайкус бросил Гаусс-орудие и взял у мертвого Кэла штурмовую винтовку. А актуальность эпитета стала очевидна, когда на вершине холма появился келмарийский Голиаф! При всем желании дьяволы не могли обстрелять машину, ибо на линии огня находились ресоцы, что за последние поплатились. Голиаф открыл по ним огонь! Тяжелые снаряды буквально разорвали десантников на части, разбросав кровавые ошметки по всему склону. «Все назад!» — закричал Тайкус. «Уорд! Ты можешь убрать его?» «Никак нет, сержант! Закончились ракеты!» — ответил солдат, позволяя Сандеру оттащить его вниз. «Мать вашу!» — выругался Тайкус, когда механический монстр начал спускаться по рампе, преследуя отступающих дьяволов. Когда бронированный ходок добрался до промежуточной площадки, развернулся, нащупал цели и, казалось, вот-вот начнет очередную резню, один из трупов вдруг восстал. Рейнер тут же узнал красную броню и выпирающие емкости скафандра Харнака. Дьявол оказался в тылу у Голиафа в 3 метрах от машины. «Сюрприз!» — крикнул парень и нажал на гашетку огнемета. С громким шипением струи плазмы ударили по громадине, проникла в силовые установки и по топливопроводам добралась до баков с Веспаном. Пилот едва успел сообразить, откуда исходит угроза, как Голиаф уже развалился на части. Эхо взрыва заметалось между зданиями северного Полькс-Прайда. Несмотря на падающие с неба обломки, док устремилась вперед. Макс Шпеер поспешил за ней. Когда черно-масляный дым слегка рассеялся, они увидели Харнака. Спереди скафандр Хэнка приобрел цвет сажи. Нагрудник превратился в хлам, но герой смог устоять на ногах. «Жесть!» — крякнул Харнак, снимая шлем. «Это было феерично!» «Ты сумасшедший! Сукин сын!» Проходя мимо товарища, прокомментировал Тайкус. «Власть с костюмчика! Он спекся!» После победы над Голиафом миновать рубеж, где были перебиты ресоцы, не составляло больших трудов. Очутившись на вершине холма, дьяволы окружили последний оплот вражеской обороны — станцию спутникового сканирования. Взвод укрылся за массивными опорами сооружения и приготовился к финальной атаке. «Время для серенад, мальчики!» — объявил Тайкус. «Идем соблазнять девочек, а то они попрятались все!» В эфире раздались ехидные смешки, поцелуйчики, «Кис-кис, цыпа-цыпа!» А затем дьяволы бросились искать добычу. А оставшиеся в живых Келлы, по большей части тыловые крысы, прятались за обломками замысловатого скульптурного памятника наследия довоенного времени и палили со всех стволов во все, что движется. Кид успел подстрелить нескольких из них, пока дьяволы разбирались, кому какая цель достанется. Как раз в этот момент к станции прибыл очередной лейтенант с новой группой ресоциализированных десантников. Недолго думая, он махнул рукой, посылая своих бойцов вперед. У десантников полетели гранаты. Двое-трое пострадали от взрывов и упали, а остальные же ворвались на позиции защитников и перебили выживших Келлов с беспощадной эффективностью. Теперь конфедераты могли беспрепятственно войти в круглый операционный зал, находящийся прямо под главной спутниковой тарелкой. В подземный лабиринт хранилища можно было попасть только с помощью лифтов. Тайкус жестом приказал дьяволам занять платформу грузового подъемника, а Донако лейтенант преградил им путь. «Стоять, сержант!» — ровно произнес он. «Вы сможете воспользоваться лифтом, только по моей команде!» Тайкус нахмурился. «Без обид, сэр, но ублюдки отступили внутрь. Разве мы не должны продолжить операцию?» «Как об стенку горох!» «У нас есть приказы, и наши приказы всегда верны!» — ответил Ресоц. «Это один из гвардейцев Вандершпуля», — тихо сказал Рейнер. «Так что с минуты на минуту надо ожидать прибытия большой шишки». Как только он это сказал, в небе послышался гул приближающегося Дескава. Катер сел на взлетно-посадочной площадке, рампы десантного отсека опустились, и изнутра машины вышел офицер. На бронескафандре полковника не было ни единого пятнышка. Вандершпуль дождался, пока в окрестностях станет более-менее спокойно, и только тогда соизволил появиться лично на передовой, дабы принять участие в финальном штурме. Конечно, Кэллы тоже воспользовались внезапной заминкой и лихорадочно готовились встретить врага во всеоружие. Подозрения подтвердились, когда Шпеер побежал к десантному катеру, чтобы запечатлеть прибытие полковника. «Какая мразь!» — сказал Тайкус пустоту. «Сержант, придерживаться протоколу связи!» — подал голос лейтенант. Рейнер подумал о Санчес, ресоциализированных десантниках, обо всех тех, чьи тела кровавым ковром лежали между рекой и хранилищем. Они захватили важный объект, но какой ценой?